Глава 10. Неон. Я вышвырнул врача за шиворот вон, как только влетел в ее камеру. Мне сообщили, едва Найса коснулась себя стеклом. Тут же по рации, потому что я отдал приказ глаз с нее не спускать, сторожить так, как если бы она была самовозгорающимся фитилем от взрывчатки. Ни на секунду не отходить от камеры и вести постоянное видеонаблюдение. Даже если им покажется, что она не так дышит, должны доложить мне немедленно. И я ждал, когда рация взорвется каким-то сообщением типа этого. Да, я испугался. Сильно. Так что сердце на мгновение биться перестало, и затылок свело судорогой паники. Но вместе с этим я от облегчения зарычал. Громко, триумфально, с протяжным «Да!». Я должен был понять, что она не лжет мне. Я должен был понять, что предатель... не моя бабочка, и мне пришлось сыграть в грязную игру. Записку написал я, левой рукой, потому что мой почерк она узнала бы в любом случае, а я больше никому здесь не доверял. Маленькие и грязные тайны есть всегда и у всех, иногда их много. Я был уверен, что у Найсы хватает скелетов в шкафу, и она далеко не все мне рассказала. И пока не давил. Я надеялся, что настанет день, и она начнет мне доверять настолько, что сможет открыться предо мной полностью сама. Но для начала я хотел опять начать доверять ей, поэтому я жестоко ее разыграл. Был стопроцентный шанс поймать в этом блефе свое бинго, раскрыть тайны Мараны. Но я преследовал иные цели. Я хотел вывести ее из зоны комфорта. Я хотел расшатать ее железные, натренированные Дженом нервы и посмотреть, что она предпримет и предпримет ли. И главной запиской была вторая, а не первая. Хотя я даже не сомневался, что будь она на стороне моих врагов, нашла бы, как выбраться из камеры. Но ей бы понадобилось время. Я же хотел лишить ее этой привилегии. Не дать ни секунды, заставить действовать на эмоциях, если они у нее были ко мне. И она не разыгрывала спектакль под руководством проклятого советника. Я знал, что если Найса ни черта не предпримет, то она и в самом деле пришла сюда убить меня. Ей просто останется подождать, и это сделает кто-то вместо нее. Она ведь прекрасно поняла содержание обеих записок. Я хотел убедиться, могу ли я ей доверять, или эта дорога в никуда. И мне придется свернуть ей шею, когда это никуда станет слишком близко от нас. И пока я ждал, меня колотило в лихорадке. Я смотрел на окошко ее камеры из наблюдательного пункта у выезда. Смотрел, вцепившись пальцами в решетку на окне, стиснув челюсти до хруста и понимая, что момент истины настал. Едва я вошел в камеру, Найса бросилась ко мне сама, бледная, с расширенными в панике глазами и с перебинтованными запястьями, рывком обняла за шею, так сильно, что у меня защемило сердце. Моя маленькая девочка, моя бабочка, испугалась за меня настолько, что рискнула своей жизнью, чтобы заставить меня прийти к ней. И мне хотелось опуститься перед ней на колени и целовать эти изрезанные руки, целовать и вымаливать прощение за то, что заставил ее причинить себе боль. Я не знала, что делать. Мне было страшно, Мат. Мне было страшно, что тебя там убьют. Не ходи в этот туннель. Есть еще один наемник. Пожалуйста, не ходи туда. Или возьми меня с собой, прошу тебя. Я чуть с ума здесь не сошла. Она шепчет, всхлипывает, а я целую ее запястья в окровавленных бинтах, прижимая к себе, ища ее губы, чтобы слезать с них слезы и глотать ее сбившееся дыхание. «Мат, ты слышишь меня? Не ходи! Я люблю тебя! Я так сильно и безумно люблю тебя, Маден Райс! Я умру, если с тобой что-то случится! Не хочу больше жить без тебя! Ни секунды, ни мгновения!» «Не случится», впиваясь в ее рот поцелуем и закрывая двумя руками в шелковистые волосы. «Блядь, как же я был счастлив в эту секунду, как последний идиот, как конченый невменяемый идиот. Дикое напряжение лопнуло, как натянутая струна, и я сорвался в пропасть. Я ее слышал, но не мог сдержаться, не мог спрятать свои гребаные эмоции, целовал ее лицо, шею, волосы в каком-то диком исступлении, пока она вдруг не оттолкнула меня с такой силой, что я отлетел на метр от нее. «Ублюдок! Ты это сделал нарочно! Нарочно, мать твою!» Я встал на ноги, и она сильно ударила меня по лицу с диким рыком, впилась в меня, нанося хаотичные удары, а я сжимал ее все сильнее за ребра, вдавливая в свое тело и ловя ее губы. Кусается, как дикая кошка. Как поняла, черт ее знает, мысли мои читает ведьма маленькая. По глазам увидела, что я доволен, слишком хорошо знает. Сволочь, ублюдок, ненавижу! Впился в ее затылок пятерней, глухо выдыхая ей в рот от ее ударов мне в солнечное сплетение и по груди. Сильно бьет, профессионально. Злись, маленькая, давай, я заслужил. Выдирает мне волосы, пытаясь оторвать от себя. А я чувствую, как дико завожусь от ее ярости. Я убью тебя, сукин ты сын! Впился в ее рот снова, не обращая внимания на то, как кусает меня за язык, перехватил ее руки под локти и развернул спиной к себе, удерживая пятерней за подбородок, не давая ударить себя головой по лицу. «Да, бабочка, я знаю, что ты можешь это сделать». «Чшшш, тихо». «Да, ублюдок», покусывая сильно ее затылок, «мразь и сволочь, я должен был знать, понимаешь?» «Иди нахер, Райс, чтоб ты сдох, ненавижу!» Пытается вырваться и хрипло стонет от усилий. Я с трудом с ней справляюсь, не хочу причинить боль, не хочу сдавить порезанные руки. Она перенесла достаточно боли, и физической, и моральной. Только держать, чтоб биться перестала. А она не успокаивается, у нее истерика, и я это понимаю. Рывком развернул лицом клетки, вдавил в нее и щелкнул наручниками на ее запястьях, приковывая к толстым ржавым прутьям сверху. «Ненавидь, бабочка! Вот так, как сейчас. Можешь ненавидеть меня до конца своих дней, я согласен». И жадно сжать ее грудь, кусая за затылок, задирая майку вверх, заставляя ее прижаться голым телом к решетке и дразня затвердевшие кончики подушками пальцев, толкаясь ей в ягодицы эрекцией. «Я должен был знать. Ты понимаешь это?» Шепча ей волосы и потираясь вздыбленным членом об нее, закатывая глаза от возбуждения и наслаждаясь запахом ее кожи, сгреб волосы в кулак, открывая затылок, такой по-детски нежный, провел по нему языком, и она дернулась, звеня наручниками. Молчит, тяжело дыша, а у меня все тормоза рвет. Хочу ее сейчас. Адреналин шкалит с бешеной силой, пульсирует в висках, простреливает электричеством все тело, и я сдираю ее штаны с бедер. Несмотря на сопротивление, прихватываю Найсу за низ живота и, подтягивая спиной к своему паху, чтобы почувствовала, как хочу ее, поцелуями-укусами, вдоль позвоночника, прикусывая хрупкие позвонки, сильно сжимая упругие ягодицы и слыша, как она тихо постанывает. Скулы сводят от желания на вкус ее почувствовать. Снова поцелуями, жадными возле уха, широко открытым ртом, захватывая солоноватую кожу языком, удерживая за волосы и оттягивая голову назад, видя, как цепляется острыми сосками за прутья решетки и вздрагивает, а у меня яйца сжимаются от бешеного желания войти в нее и вбивать в эту решетку, чтоб кричала, чтоб проклинала, пока я ее трахать буду. Развернул к себе, сжимая лицо пальцами и впиваясь в губы. Не отвечает сучка упрямая, закрывает рот, не давая целовать. Смотрю ей в глаза, на то, как тяжело дышит, как раздуваются ноздри аккуратного носа, и поглаживаю большими пальцами ее соски, такие твердые, и на матовой коже мелкие мурашки. Хочу почувствовать их во рту. Наклонился и обхватил губами. Дернулась всем телом, а я зажал сосок зубами и ударяю по ее ногам внизу, изнутри, тяжелыми ударами военного ботинка по ее ступням. К как при обыске, заставляя расставить их в стороны, и тут же сжимаю сзади влажную плоть, тяжело дыша Найсе в ухо. «Ублюдок! Какой же ты ублюдок, Мадан!» Уже с придыханием, выгибаясь в пояснице навстречу, потираясь о мою ладонь и закатывая глаза. «Ужасный ублюдок! И ты хочешь, чтоб этот ублюдок взял тебя прямо сейчас? Нет! Иди к черту!» «К черту?» Обхватывая клитор двумя пальцами и слегка сжимая. «Да! К дьяволу!» Потянула последнее слово, потому что вошел в нее пальцами и зашипел в ухо, чувствуя, какая она мокрая, как сильно стиснула меня мышцами, горячей, как кипяток плоти. «Вот так? К дьяволу?» Не делая толчков, только двигая рукой, сильно поглаживая бархат ее плоти изнутри. «Или вот так?» Резким толчком заставляя ее вскрикнуть и запрокинуть голову, ударяясь о прутья решетки. «Плевать как!» Застонала, когда я толкнулся в нее еще раз, опускаясь поцелуями вниз по упругому животу, с кубиками мышц, к лобку, к внутренней стороне бедер, раздвигая плоть двумя руками и приникая к складкам жадным ртом, дергаясь всем телом от ее вкуса и запаха. Блять, от этого можно кончить в штаны, от ощущения под кончиком языка ее клитора, острого и набухшего, от подрагивания ее тела, когда начал медленно обводить его языком от громких стонов, когда жадно обхватил губами, посасывая и рыча от удовольствия, чувствовать ее у себя во рту, расстегивая ширинку и проводя ладонью по вздыбленному члену, сжимая у основания, чтобы не кончить прямо сейчас, пока жадно вылизываю ее мокрые складки и толкаюсь языком внутрь, подготавливая к вторжению. «Давай, бабочка, взорвись для меня, покричи, как сильно ты меня сейчас ненавидишь! Сукин ты сын, мат, ненавижу! Да я тебя ужасно ненави! О, боже, мат, пожалуйста, я сейчас, сейчас...» «Да, девочка, сейчас. Сильно втянуть в себя клитор, ударяя по нему языком и войти в нее снова пальцами, быстрыми сильными толчками, пока не закричала, выгибаясь всем телом, вздрагивая и сокращаясь, кончая мне на язык и заставляя хрипло стонать под ее крики. Подняться вверх и снова развернуть к решетке, чтобы одним толчком наполнить ее сзади до самого основания». Зверея от того, что успел захватить последние судороги ее оргазма. Твою ж мать! С голодным рыком быстро двигаясь в ней и чувствуя, что не могу сдержаться, не могу и не хочу, обхватывая ее грудь ладонями и со свистом выдыхая раскаленный воздух ей в шею, двигаясь быстрее и быстрее. «Давай, бабочка!» «Еще раз ненавижу! Давай громче! Ну, скажи! Скажи мне!» «Ненавижу! На выдохе! Имя! Ненавижу, Мадан!» «Громче! Ори, бабочка! Нас никто не слышит!» Хаотично толкаться в нее с всхлипами, ощущая, как самого раздирает на части от бешеного возбуждения и от понимания, что все. «Моя теперь! Ничего между нами не встанет больше! Я и она!» «Только я и она. Ненавижу, Мадан!» «Стон. Райс. Стон. Ненавижу. Стон. Тебя. Люблю тебя. Люблю тебя. Люблю тебя!» Содрогается в оргазме снова, и я на секунду слепну от острой вспышки наслаждения. С каким-то рыком рыданием изливаюсь в нее под ее сокращения, под ее стоны, сплетая их со своими, скользя взмокшей футболкой по ее голой спине и ударяясь пахом о ее ягодицы с громкими шлепками, которые мы заглушаем рваным дыханием и животными воплями наслаждения. Последний долгий толчок в нее, вдавливая в решетку всем телом, а потом покрывать поцелуями ее скулы, расстегивая наручники, перенести на матрас, усаживая к себе на колени, стягивать окровавленные бинты и осторожно касаться губами неаккуратных швов на запястьях и опять бинтовать, глядя в ее глаза и отрываясь на жадные поцелуи. «Как же мне хочется тебя, бабочка, на постели любить!» Долго, так долго, а не вот так. Какая разница? Ты только люби. Это все, что у нас есть сейчас. Постель — это скучно, офицер Райс. Я зверски соскучился по тебе. Душу ты мне рвешь на куски, бабочка. Прижал к себе сильнее, глядя на нее снизу вверх. Я ее зашью. Целует мне глаза, брови, волосы. Обещаю. Потом обхватила мое лицо руками, заставляя смотреть ей в глаза. С тобой в туннель пойду. Со мной, да. Пойдешь со мной. Теперь только со мной. Ненавижу тебя. Я думала, у меня сердце биться перестанет. Обиженно морщит нос и надувает губы, а я провожу по ним пальцами. Не лги. Любишь? Да, люблю. Сама наклоняется к моим губам. Ненавижу и люблю. В тоннель мы пошли спустя несколько часов вшестером. Я, Найса, Рик, Лиса, Коул и Мик. Остальные прикрывали нас на выходе с оружием наготове. Всегда был риск вернуться оттуда иными и привести с собой неоновых гостей. Этот тоннель я нашел несколько месяцев назад. Он вел к лаборатории. Я исследовал его вместе с Риком, и мы пришли к выводу, что это самый безопасный путь за стену. Тоннель выходит в подвальное помещение лаборатории, и оттуда есть лестница на первый этаж. Так мы можем попасть в саму лабораторию, а не тянуть данные, подключившись к компьютеру. Я хотел выйти на всю базу данных. Рик должен был наладить обход блокировки нашего сервера и отправить информацию на Большую Землю. Мы ждали помощи. Мы надеялись, что все сведения, которые я успел передать за это время, все же заставят сопротивление снова поднять голову и освободить нас отсюда. Это была наша единственная надежда. Она дорогого стоила. Даже риска не вернуться оттуда живыми. «Мы, по идее, попадем в герметизированное помещение», сказал Рик и разложил на земле карту, нарисованную от руки. «Возможно, там даже будут живые люди, но маловероятно». Я набросал приблизительную карту лаборатории. Они все стандартные, по крайней мере, были раньше, и нас могут ждать сюрпризы в виде люка не с той стороны, заблокированного хода и тому подобной хрени. В любом случае, из подвала лестница будет вести на первый этаж, и я не знаю, ждут ли нас там в гости наши вечно голодные друзья. Скорее всего, ждут и очень сильно. Наша задача — пройти через тоннель, взорвать люк, так как он заблокирован, в целях безопасности с другой стороны. Мы окажемся в подвале. Оттуда выбираемся наверх, идем вот по этому коридору и упираемся в железную дверь самой лаборатории. Возможно, и ее придется взрывать. На звук сбегутся неоновые суки. Непременно. И мы будем работать в три этапа. Выберемся наверх, проверим, что все чисто, прицепим взрывчатку и уходим обратно в подвал, запираемся изнутри и взрываем двери. Ждем. Твари уйдут примерно через полчаса, но тоже не факт. Будем ждать, пока не уйдут. Нас слишком мало, а перестрелка может привлечь целую орду. Найса кивнула, а я проверил затвор ее пистолета еще раз. Выдал ей кинжал и патроны. Берегите каждый из них. Боеприпасов у нас ничтожно мало. Их мало всегда, сколько бы нам ни удалось украсть у Фрая, потому что он получает поставки оружия, а мы нет. Я обвел взглядом свой отряд и убедился, что они все меня слышат и понимают. Особенно два желторотика, которые стрелять научились всего-то пару месяцев назад. Мы их отбили у командора, когда они проиграли задание и их везли на экзекуцию, чтобы развлечь кровожадных зрителей. Ставки были на части тела. Зрители должны были выбрать, без чего именно останутся ребята. У младшего Мика теперь недоставало мизинца на левой руке. «Микки, повтори, что я сказал насчет патронов. Беречь каждый из них. Куда стрелять в случае столкновения с метами? В голову, а лучше всего в глаза. Если среди них будут женщины и дети, Коул. Не медлить, убивать без жалости», — ответил второй. «Верно, Лиса. Рик займется центральным компьютером, а ты попытаешься отключить видеонаблюдение, ясно?» Девушка кивнула, глядя прямо мне в глаза. «На Большой Земле мы были любовниками, в наших перерывах с Найсой, когда каждый из нас пытался справиться с диким влечением и держаться друг от друга подальше. И я пропадал в штабе сопротивления, участником которого она являлась. Лиса намеренно попала сюда, чтобы передать мне послание. И она передала. Именно благодаря ей я имею сейчас координаты для связи со своим бывшим командиром Тейлором. В ту ночь я отымел ее у себя в комнате в знак признательности. Она, конечно, надеялась, что я продолжу ее трахать и потом, но появилась Найса, и у меня, блядь, ни на кого больше не стоял, кроме нее. Даже когда вбивался в рыжую, представлял себе бабочку. Впрочем, в преданности Лисы я не сомневался. Мы были с ней на связи не один год, и она пришла ко мне в это пекло. Мы выслушали Рика, а теперь слушаем меня. Если кто-то попадет в лабораторию и не сможет оттуда выйти, то никто его не ждет. У нас есть ровно полчаса. Каждые полчаса срабатывает система безопасности и оповещает корпорацию, что произошел прорыв чужаков на территорию. Рик, Лиса и я работаем, а вы нас прикрываете. Потом мы уходим, пережидаем, пока помещение будет просканировано системой безопасности, и возвращаемся снова. «А двери? Разве взрыв не заставит систему сработать?» — спросила Найса. «Моя умная девочка, хороший вопрос. Это две разные системы. Наружная повреждена уже давно, еще при прорыве, и внешние компьютеры давно потеряли связь с Большой Землей и с корпорацией. А вот внутри ничего не было нарушено. И там работает сканер. Он сканирует всех, кто находится в помещении. Данные лаборантов были занесены в саму систему. Фото-ID — система, которая четко распознает внешность. Как только она обнаружит чужака, сработает блокировка помещения бронированными щитами. Простой взрывчаткой мы их не уберем, не распилим и не вскроем. Это полная герметизация помещения, куда будет пущен яд, либо струи кислоты из противопожарной системы. В каждой лаборатории свои фишки. Тот, кто остается, тот остается здесь навечно. А мы тут же уходим, так как у Фрая сработает оповещение, и сюда будет отправлен отряд вооруженный получше нашего. Подожди. Я могу испортить систему оповещения, если мы доберемся до главного компьютера. Я ее просто отключу. Тогда у нас будет дохрена времени сделать то, что нам нужно. Главное, чтоб не оказалось сюрпризов в виде работающих камер, транслирующих изображения из лаборатории в центр. Тогда к нам может пожаловать сам Фрай в любое время. С камерами разбирается Лиса, я уже сказал. Они могут нас засечь до того, как она вообще к ним подойдет. Мы не знаем, где и что уцелело. В любом случае, ему сюда добираться около часа, если не больше, учитывая наши ловушки. Нас успеют предупредить, и мы уйдем. Найса все это время молчала, а потом тихо спросила, что именно есть на центральном компьютере лаборатории. «Все. Он напрямую связан с компьютерами корпорации одной системой, через которую они все работают и вносят данные на Большой Земле. Если я войду в него, я смогу получить доступ к любой информации, но мне потребуется время». «А база данных доступна?» Какая именно? Можно ли найти информацию на людей? По фамилии, например. Я внимательно посмотрел на нее, но она не сводила лихорадочного взгляда с Рика. Можно. Как к базе данных живых, так и к базе данных тех, кого с нами уже нет. Ретроактивно на 10 лет. Все, что свыше, корпорация запрашивает в архивах. Я могу. Этого не потребуется. Я хотел спросить, кого она хочет найти, но передумал. Мы поговорим с ней потом. После того, как наладим связь с нашими людьми. Я не ошибся. Бабочка сказала мне далеко не все. Ну что, погнали? Я не собираюсь провести с тварями всю ночь. У меня были совершенно другие планы. Потрахаешься завтра, Рик. Сначала наше дело.